Глава седьмая. «У меня два изобретения», — загудел Гинаша, появляясь на кухне с пакетами в руках. «Придумываю бытовые вещи, они всех порадуют и нужны каждому. Во!» С лучезарной улыбкой он водрузил на стол темно-коричневую пузатую емкость с длинным заткнутым пробкой горлышком. «Вот интересное ноу-хаму!» «Ноу-хау», — поправил Игорь брата. «Однофикственно!» — отмахнулся тот. «Вы придумали бутылку?» — осторожно спросила я. Гинаша расплылся в широчайшей улыбке. «Сообразительно ты не по-бабьему!» Перешел и он на свойский тон. «Ну, Кось, понюхай!» Я не успела моргнуть, как он выдернул затычку и поднес к моему лицу открытую полулитровку. Сильный запах ударил в нос. «Водка!» — скривилась я. «Но, насколько я помню, ее изобрел Дмитрий Менделеев». «Молодец!» — похвалил великого химика Гинаша. «Много радости его работа людям доставила. А что к водочке надо?» Я пожала плечами. «Хорошую компанию?» «Ох, бабы! Наипервейшее дело — закуска!» — назидательно произнес второй брат. «Только алкаши бормотуху рукавом занюхивают. Приличным людям еда нужна. А если ее нет, что тогда?» «Надо зайти в супермаркет и купить колбаски», — покорно ответила я, не понимая, куда клонит Геннадий. «Ну, сказанула», — покачал головой гость. «В вашей-то Москве психушечной эти маркеты на каждом углу, а у нас в Бурундуковке одно сельпо и палатка с макаронами. Да и не по карману, простому мужику любительская. Он себе на шкалик еле-еле наскреб, чудом от жены тяжелым трудом заработанную копейку утаил. Любят бабы из карманов супружника все вытряхнуть под вопли. Детей кормить надо, спрашивается, за фигом их 7 штук рожать. Одного и то много». «Гинаша, следи за своей речью», — воскликнул брат. «Извини, не хотел тебя обидеть», — опомнился народный умелец. «Так вот, я решил проблему закуски, придумал съедобную бутылку. Та разделана из черного хлеба. Попробуй». Не слишком чистыми пальцами Геннадий отломил небольшой кусочек горлышка и протянул мне. «Купит парень беленькую, глотнет и откусит от пузыря, опять водочкой побалуется, а закусь уже в руке», — объяснял Гинаша. «И сытый пьян, круто!» Я понюхала твердый темно-коричневый обломок и уточнила. «Из чего сделана бутылка?» «Вопрос на миллион», — восхитился изобретатель. «Сказал же, из черного хлеба. Сначала я его нажевывал, в тазик выплевывал и лепил емкости». Меня незамедлительно затошнило. Я положила закуску на стол и вытерла пальцы о бумажное полотенце. Игорь закатил глаза, а Гена, не обращая внимания на мою реакцию, басил. «Потом сообразил, так не пойдет. Мука-то в водке размокает». 2 года экспериментировал и добился успеха. В бутылке основа из ржи. А что там еще не сообщу. Коммерсантская тайна. Коммерческая. Привычно поправил Игорь. Да как их ни обзови, душа вещи не меняется. Философски заметил Гена. Ты, Тань, познакомилась с изобретением для мужчин. А сейчас глянь на женскую придумку. О, это чего? 2 носка, пришитые к длинной белой резинке. Описала я увиденное. Надо же, я думала, ее давно не выпускают. Раньше в магазинах на полках лежали мотки этого галантерейного товара, и ее брали для белья. Отлично помню, как моя бабушка отрезала кусок, прикрепляла к одному концу английскую булавку, брала папины сатиновые трусы и продевала резинку через дырочку в поясе. И женское, и мужское нижнее белье держалось на талии при помощи такой резинки. Но сейчас это раритет. Опять же, в вашей Москве. «Можешь не продолжать», — перебила я брата Ларисы. «Уже поняла, твоя Бурундуковка — заповедник, которого не коснулись ни революция, ни перестройка, ни технический прогресс. Но зачем резинка носкам?» «Рукавички зимой носишь?» — прищурился Гинаша. «Чего делают, чтобы их дети не потеряли?» «Раньше варежки притачивали к резинке», — осенило меня. «Ребенок забудет про них, а они из рукава свисают. Но, знаешь, простое ухищрение советских лет давно забыто». «В вашей Москве», — вновь сел на любимого конька Гинаша. «Вы тут обогатые, потеряете в день 6 пар и не заметите, а в Бурундуковке...» «Рукавички передаются по наследству», — не выдержала я. «Кладут их в приданое, Почитают, как драгоценность держит в красном углу. Извини, но мы ведем разговор о носках. Никак не пойму их связь с резинкой». «Ты не замужем», — заявил вдруг Генаша. «Угадал», — согласилась я. «Положит баба в корыто 6 носков, а вытащит 5». Гена почесал в затылке. «А загадка природы, куда вечно один девается? Моя Наташка чего только не делала, и в комочки смотает, булавками скрипит, отдельно от остального замочит, и всегда одно и то же. Было 6 грязных, стало 5 чистых». «Резинка для того, чтобы носки не пропадали при стирке?» — засмеялась я. «В принципе, неплохая идея, но мало найдется хозяек, которые согласятся перед замачиванием пришивать ее к ним, а после отпарывать». «Одного раза хватит», — потерла потообразные ладони Гена. «Потом хоть сколько стирай». «Если мужик будет пользоваться носкорезинками...» Я заморгала. «Минуточку, а ты подумал, как их носить? Весьма неудобно ходить с треножным». «Демонстрирую». Торжественно, как церемониймейстер, объявил изобретатель и расстегнул ремень. «Ты в уме, брат?» — подпрыгнул Игорь. «Здесь женщина». Но Генаша уже успел стянуть брюки и теперь стоял перед нами в темно-синих ситцевых трусах до колен. Я молча смотрела на красавчика. Судя по его исподнему, бурундуковка — действительно заповедное место, над которым ничто не властно, ни время, ни мода. Гена сел на стул, живо разулся, схватил свое изобретение, обмотал резинку 2 раза вокруг талии, потянул вниз пришитые к ней хлопчатобумажные носки, сунул в них ступни и встал. «О, ходить удобно, резинка при ходьбе растягивается». Меня душил хохот. «Ну как, оцени», — потребовал Генаша и стал вышагивать по кухне. «Топаю, ничего не мешает, комфортно, практично, дешево, экономно, гениально, не молчи, похвали». «Как в твоей бурундуковке обстоит дело с рождаемостью?» – простонала я. «Лично у нас с Наткой 4 детей», – гордо сообщил Генаша. «У соседей справа 3, слева 5. «У них света зимой нет, телевизор только местный канал показывает», – ухмыльнулся Игорь. «В бурундуковке от тоски демографическая ситуация лучше, чем в Азии». «А ты разве с братом не в одном селе живешь?» – удивилась я. «Упаси бог!» Энергично замахал руками Игоряша. «У меня квартира в Енотове. Это районный центр. У нас есть музей, театр, кино, 3 ресторана, торговая улица, институт, где учатся будущие ветеринары, психологи и бухгалтеры. Я там, кстати, преподаю. А почему ты интересуешься?» «Просто так, из женского любопытства», стараясь сохранить серьезность, протянула я. А про себя подумала, пусть уж лучше фирма Эйн назовет носочно-резиночный симбиоз идиотизмом. Мне лучше промолчать. И про детей я брякнула не к месту. Представила на секунду сцену. Вот ко мне приближается мачо, испытывающий горячее сексуальное желание. Скидывает рубашку, стаскивает брюки, я вижу конструкцию. И все, я зарыдаю от смеха. Ночь любви накроется медным тазом. «Носкорезины уже опробованы нашими парнями», — сообщил Генаша, натягивая мятые штаны. «У меня есть портфолио с отзывами, хвалебными». «Портфолио», — исправил ошибку брат. Я прислонилась к подоконнику. Вероятно, у бурундуковских дам отсутствует чувство юмора. «Завтра поедем в Эйн», — объявил Генаша. «Получу деньги, куплю кое-чего для хозяйства, детям подарки, Наташке туфли или шапку из норки с хвостом, который с макушки свисает. Тань, знаешь, где такими торгуют?» «Непременно выясню», — пообещала я. «Вы пока тут устраиваетесь, мне на работу бежать надо». «Плохо бабе без мужика», — от всей души пожалел меня Генаша, оглядываясь по сторонам. «Плинтуса вон кривые, дверь не по уму висит, но ничего, я помогу». «Думай о своем желании», — напомнил мне Игоряша. «И составь записки. Прямо сейчас. Мы поспорили, я выиграть хочу». Мне пришлось достать бумагу и ручку. «Ты слушай Игоря», — посоветовал Гена. «К нему народ демонстрации идет. Умеет брат заветные желания осуществлять. Мне помог». «А чего ты хотел?» — поинтересовалась я. Гена смутился. «Все у меня есть. Семья, дети, дом, машина, хозяйство, поросята, телевизор. А тут... прям как ребенок увидал в рекламе баллончик, из которого пена лезет для бритья, и так он мне на сердце упал. Попросил Наташку, сгоняй в Енотово, купи забаву. Жена для порядка поворчала, мол, нефиг деньги на ерунду переводить. Есть хозяйственное мыло, оно для кожи полезнее, а потом поехала. Вернулась с пустыми руками. Не завезли в райцентр пену баллонную, не пользуется она у местных спросом. Не поверишь, я так расстроился, словно чемодан с дрелью потерял. И тут брат предложил мне свою помощь. Не сразу у меня, конечно, получилось, потому что плохо с визуализацией, зрительным представлением, подсказал Игорь. Геннаш у нас человек земной, у него воображение не особо развито. Пришлось с ним почти 6 месяцев работать. «Проще в Москву съездить», — пробормотала я. «В столице продаются принадлежности для бритья на любой вкус. Или по интернету гель заказать». «Нет в Бурундуковке интернета», — напомнил Игоряша. «У них телефон на всех один в конторе. И лететь нам ближе в Токио, чем в Москву». «Короче, полгода я старался. Наконец стал четко баллончик мыслями видеть», — похвастался успехами Гена. «А на майские праздники приехал к деду Филимонову внук из Москвы». Навез старику подарков. Иван Сергеевич ко мне пришел и говорит. «Чудной Никитка, припер набор в коробке пена, одеколон, бритва и полотенце. Ну вот зачем он мне? Я ж с бородой. Хочешь, поменяемся? Ты мне свое радио отдашь, а я тебе взамен презент Никиткин». Сработала и Игоряшина наука. Я себе любой приемник быстро соберу. Дело нехитрое. Вот так моя мечта исполнилась. «И твоя осуществится. Едва цветок заколосится», нараспев произнес Игорь. «Полей его!» Я взяла кружку с водой и побрызгала на прутик, затем пошла в холл. «Не думай о зайцах!» — крикнул мне вслед Игорь. «Выкинь длинноухих из головы навсегда! Только деньги, пачки, чемоданы!» Перед моим мысленным взором мгновенно появился клетчатый саквояж, доверху набитый кроликами, аккуратно сложенными и перепоясанными банковскими лентами. Видение было настолько четким, что я увидела на бумажках круглые печати, цифру 100 тысяч и слова «Главбух Т. Булыгина». «Скажи зайцам нет!» — надрывался психолог из райцентра Енотова. «Непременно», — пообещала я и поспешила на выход.